Вернувшись в штаб-квартиру, Майкл узнал от Биверли хорошую новость. Тот хвастался, что Стивен, он же Ганс Кремер, штурмбанфюрер СС и резидент СД, согласился работать на американскую контрразведку. Кроме того, этот фашист предложил захватить известного немецкого физика-атомщика Отто Гана, совершив дерзкий парашютный десант на Геттинген. Майкл похвалил Биверли за успешную работу и с удовлетворением отметил про себя, что его замысел удался, и Стивену теперь нужно суметь скрыться, приземлившись с парашютом в окрестностях города. Беннет остался без связи с центром, о чем он сообщал в последней шифровке и просил задействовать резервный канал связи. Он еще не знал, что совсем скоро поиски миссии Алсос резко снизит свою интенсивность, и полковника Паша срочно отзовут в США, а вместо него командиром миссии будет назначен Беннет. Ученых, направленных из состава Манхэттенского проекта для работы в Алсосе, также вывезут в Лос-Аламос. В миссии останутся одни безусые лаборанты, которые способны лишь опознать немецких ученых-атомщиков, занятых в ядерных исследованиях, что и произойдет в ходе рурской операции союзников, когда Беннет арестует Гейзенберга, Гана, Азенберга и Дебнера. А пока Майкл ежедневно слушал по радио диктора Гая Бёрджесса, ведущего BBC General Forces Program, являющегося двойным агентом английской разведки и НКГБ СССР. Беннет ждал начала новой передачи, радиолотереи, что должна была выйти в эфир по получении центром его последней шифровки. Самоубийцы. Брюс Стоун приехал в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса летом 1943 года в сезон туманов. Переезд был связан с понижением в должности со специального агента ФБР отдела СИД в старшие, после избиения им задержанного гангстера. Брюса не стали увольнять, благодаря его связям в руководстве регионального офиса, и просто перевели в мегаполис с численностью населения вдвое меньше, чем Лос-Анджелес. До этого Стоун никогда не бывал в этом городе, который встретил его своим седым туманом и сразу же понравился мягким климатом. Правду говорят, если не переносите жару Лос-Анджелеса, переезжайте в Сан-Франциско, где всегда ветрено и прохладно. Сочетание воды холодных тихоокеанских течений и высокой температуры воздуха материковой части Калифорнии приводит к образованию тумана, который летом может обволакивать город с утра и иногда до вечера. Горизонт здесь просматривается сквозь толстый тяжелый слой тумана, а длинные, узкие улицы выстроены на перекрывающих друг друга холмах. Их буйная растительность соединяется с викторианской архитектурой незабываемым, удивительным способом, который ни с чем невозможно сравнить. Даже потрепанные центральные кварталы, Тендерлойн и South of Market, не могут испортить впечатление, производимое на приезжего. А в 20 минутах езды от города можно найти пейзаж на любой вкус. Не случайно Сан-Франциско считают одним из самых красивых, впечатляющих городов мира. Он стоит в одном ряду с Парижем или Бомбеем. Только после переезда Брюс узнал, что Сан-Франциско всегда соревновался с Лос-Анджелесом. Эти два города оценивали по разным критериям – культуре, карьерным возможностям, отдыху и даже по качеству обслуживания в ресторанах. В этой постоянной гонке выигрывает то один, то другой. Города очень разные, и в то же время такие похожие. Если спросить жителей Лос-Анджелеса, что они думают о Сан-Франциско, то они, как сговорились, ответят: это место, куда едут выпустить пар, проверить новые горизонты, найти надежный источник дохода. Это возможность сбежать от своей старой жизни и начать новую. Если спросить тоже у жителей Сан-Франциско, то на вас выльется такой обильный негатив, что сразу становится понятно, как они поголовно ненавидят Лос-Анджелес. Для них это сити, ради которого их покинули самые лучшие друзья, и который принес на их переполненные побережья тысячи неудачников, бесцельно дрейфующих по стране, а также никому неизвестных художников. Как и многие переселенцы, Стоун не жалел, что переехал в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса, но считался здесь в первое время простачком, который верит, что деньги здесь получают только крутые парни. Лос-Анджелес, несомненно, самый кумовской город в мире, весь успех замешан на связях, без них там нечего делать. К тому же, люди там живут, мало общаясь друг с другом, налицо абсолютная нехватка контакта, что принуждает агентов ФБР выкладываться на все 100% при расследовании. А Лос-Анджелесское метро, как скопление коммуникабельных школьников, туристов, бомжей, ищущих ночлег, и прочих асоциальных элементов, всегда изобилует источниками бесплатной информации. Напарником Брюса был младший агент Алекс Элдридж, отлично знающий город, и в первое время являлся гидом для старшего по должности. Каждый раз, когда они в процессе службы попадали на новый холм Сан-Франциско, он с удовольствием комментировал открывающиеся с него пейзажи. Вид на мост Золотые ворота, подсвеченный в ночное время, завораживал. Если смотреть на него с острова Ербабуина во время заката, то, может почудиться, что солнце садится прямо по южному пилону этого моста, сползая с него в океан. Не уступает своей красотой и Бей-Бридж, соединяющий Сан-Франциско с Оклендом. В утренние часы, когда густой туман скрывает мосты и гладь залива, видны только верхушки пилонов, точащие как пики остроконечных гор за облаками. С панорамой викторианских домиков, выстроенных в ряд, за которым нависает вид современного города, соперничает пейзаж с историческими кабельными трамвайчиками, сохранившимися здесь в рабочем состоянии. Когда туман рассеивается, то остров Алькатрас, где находится знаменитая тюрьма, становится похожим на большой корабль, зашедший в залив. А чего стоят виды с горы Телеграф-Хилл, особенно если подняться на ее вершину, где возвышается хрестоматийная башня Койт. Сказать, что это красиво, значит, застенчиво промолчать. Созерцая эти пейзажи и спокойную размеренную жизнь американцев, трудно представить себе, что где-то за океаном полыхает самая жестокая война человечества, унося миллионы жизней. Брюс был холост, мужчиной высокого роста 35 лет, в молодости занимавшийся боксом и проживающий на съемной квартире на Ломбард-стрит. Возвращаясь по вечерам с работы, он заходил в какой-нибудь ресторан поужинать с обязательным употреблением виски. Его излюбленным заведением был хоум-динер, где можно вкусно поесть и пропустить стаканчик другой содовой. Как обычно, Брюс усаживался у бара, выпивал, а потом, пройдя за столик, заказывал себе бифштекс с кровью или стейк, бобы, а на десерт кусок яблочного пирога с молочным муссом. Иногда, перед воскресным днем, чтобы разгрузить нервную систему после напряженной работы агента уголовного розыска, он, употребив мясное блюдо, заказывал себе еще виски и засиживался до полуночи. В такие вечера приходилось частенько драться с местными молодыми задирами, коих в ресторанах города было в избытке. В начале января Брюс в очередной раз засиделся в хоум-динер. Было около 11 часов вечера, когда к нему за столик подсела молодая женщина и пригласила его на танец. Живой музыки в этом заведении не было, крутили граммофонные пластинки на огромном электропроигрывателе, и захмелевшие посетители с удовольствием отплясывали фокстроты и любимый американцами ритм и блюз. В такие вечера Брюс приглашал новую знакомую к себе, где она оставалась до утра, и бывали случаи, что влюблялся, продолжая отношения. Но как только женщины узнавали, что Брюс работает в ФБР, тут же исчезали, старались не попадаться ему на глаза. В Сан-Франциско не любили копов, и это пошло еще со времен Великой депрессии, когда коррумпированную полицию боялись больше гангстеров. Несмотря, что президент Рузвельт делал все для оздоровления правоохранительных органов, этот стереотип надолго прижился в головах американцев. В этот раз новую знакомую звали Китти. Это была женщина 30 лет с ладной фигурой и смазливым личиком. Изрядно выпив и натанцевавшись до упаду, пара отправилась на квартиру Брюса в многоэтажном доме. Не вызывая лифта, мужчина и женщина поднимались по лестнице на третий этаж, продолжая целоваться и дарить друг другу комплименты. Брюс уже предвкушал прелести бурной ночи, но открывая двери квартиры ключом, который долго не мог найти в кармане, он услышал разрывающийся телефон. Звонок не прекращался ни на секунду, и это свидетельствовало о срочности его вызова на работу. Брюс сделал зверское выражение лица и, закрыв за Китти дверь, снял трубку. «Какого черта, Фрэнк?» – прокричал он, узнав голос дежурного. «Я завтра выходной и вообще». «Брюс», – прервал его голос Фрэнка, – «срочно выезжай на Касл-авеню 86, квартира 34. Это недалеко от твоего места жительства, я машину за тобой послал». «К черту машину, Фрэнк», – сердился Брюс, – «у меня девушка дома, там произошло убийство», – кричала трубка. «Ты же знаешь, что в таких случаях ты не должен отказываться». «К черту убийство, Фрэнк», — кричал Брюс, — «я бы тебя сам сейчас с удовольствием грохнул». «Так ты, оказывается, коп», — удивилась Китти, чего сразу не предупредил. «Я с полицейскими вообще не знакомлюсь». Китти выскочила из квартиры, Послышался стук ее каблучков по лестнице. Они были звонкими и частыми, что говорило о поспешности ее бегства с места потерянной ночи. Брюс выругался и, закурив сигарету, покинул квартиру. Он спустился вниз, где его ждала полицейская машина с мигалками. Начался мелкий моросящий дождь, с океана дул пронизывающий ветер, асфальт блестел отражением разноцветных уличных огней. Рядом с водителем сидел напарник Алекс Элдридж и криминалист Шон Эванс. Брюс молча сел в автомобиль, который с пробуксовкой колес рванул с места и помчался по ночным улицам Сан-Франциско. «Приехали», — громко произнес Шон Эванс успевшему задремать Брюсу. «Кто сообщил в полицию об убийстве?» — спросил Брюс, выйдя из машины. Звонил какой-то мужчина, не пожелавший представиться, информировал напарник Алекс. Он назвал адрес и бросил трубку. «А почему Фрэнк решил, что это соответствует действительности?» — спросил Брюс. «Может, кто-то решил пошутить, как это часто бывает. Я смотрю, в доме не горит ни одно окно, все спокойно, люди спят. Мы должны реагировать на каждый подобный звонок, Брюс», — вступил в разговор Шон. «Если проигнорировать сообщение об убийстве, то за это можно вылететь с работы». «Фрэнк сказал, что звонок был сделан из аэропорта», — добавил Алекс. Он четко слышал в трубке гул авиационных моторов. Дом на Касл-авеню, где произошло убийство, был трехэтажным викторианской архитектуры, как и все остальные, выстроенные по четной стороне улицы. Брюс молча направился к входной двери, Шон и Алекс последовали за ним. Квартира оказалась угловой, имела балкон на фасад и находилась на втором этаже. Поднявшись по лестнице, все трое остановились и осмотрели пол, на котором имелись четкие мужские следы грязных туфлей. Они явно вели из квартиры с номером 34. Брюс постучал в дверь, но никто внутри не отреагировал. Он подождал еще минуту и толкнул ее, она оказалась не запертой. Брюс, Алекс и Шон вошли в квартиру, зажгли свет в прихожей. Следы, такие же, как на лестничной площадке, вели в просторный холл, куда и последовали сыщики с криминалистом. Включили свет, отпечатки грязных туфлей вели в спальню и обратно. Прошли туда и увидели труп молодой женщины с огнестрельным ранением в висок. Она лежала на кровати с раскинутыми в стороны руками. В левой ладони был зажат дамский Смит Вессон. Шон приступил к осмотру трупа, пистолета и альбома с фотографиями, который в раскрытом виде лежал на тумбочке у кровати. «Сегодня дождь идет почти весь день, периодически прекращаясь», – размышлял вслух Брюс. «Когда я покинул ресторан Скити, его не было больше часа и тротуары просохли от ветра. Это значит, что мужчина наследил здесь не более 2 часов назад». «Судя по окоченению трупа», — возразил Шон, — «женщина застрелилась 4-5 часов назад». «С чего такой вывод?» — удивился Брюс. «По окоченелости трупа», — спокойно отвечал Шон. «Я не о времени смерти», — заметил Брюс, — «о самоубийстве. В альбоме лежит ее предсмертная записка», — аргументировал Шон, да и Вессон в левой руке. «Уверен, когда установим ее личность, выяснится, что она была левшой. Я сейчас сниму пальчики с записки и можете почитать, что она хотела сообщить миру перед смертью. Алекс, садись, пиши протокол осмотра», — приказал Брюс. «Я чувствую, что дело непростое. Мужские следы, как на показ, звонок из аэропорта об убийстве, предсмертная записка и револьвер в левой руке». «Дальше еще интересней», — сказал Шон, снимая отпечатки с альбома. «Нам, как специально открыли его там, где имеется фотография этой женщины с высоким худым джентльменом. Снимок сделан летом, скорее всего этого года, это видно по фотке невооруженным глазом. Как будто мужчина, наследивший в квартире, хотел подсказать нам, кого нужно искать». Брюс посмотрел на фотографию, на ней был запечатлен длинный, худой мужчина, одетый по-джентльменски, и женщина, труп, который сейчас лежал на кровати. Брюс узнал вид, где их сфотографировали. Это была лестница, утопающая в тени развесистых крон деревьев и ведущая на вершину горы Телеграф-Хилл. «Ты же сказал, что это самоубийство», — возразил Брюс, «хотя я не уверен, да еще этот звонок в полицию». «Я высказал одно из предположений, Брюс», — улыбнулся Шон, «извини, что влез не в свое дело, это твоя прерогатива строить версии». «Роберт», — прочел вслух Брюс, держа в руке переданную ему Шоном предсмертную записку, «я ждала тебя всю жизнь, а ты предал меня, подлец». «Есть одна странность», — комментировал Шон, «записка составлена очень давно, это видно по чернилам и бумаге. А еще посмотри внимательнее, Брюс. Женщина, решившая покончить с собой, не нашла целого листа, чтобы написать крупно, и сделала это на полоске бумаги мелким почерком. Тебе не кажется это странным? Я навскидку вижу, что это обрывок ее старого письма Роберту. Кто-то умышленно инсценировал самоубийство, другого объяснения не нахожу. Хорошо, подвел предварительный итог Брюс. Сейчас снимай отпечатки во всей квартире, не забудь сфотографировать мужские следы. Затем отвезем тебя домой, а мы с Алексом проскочим в аэропорт с фотографией этой парочки. Может, там опознают высокого и худого джентльмена, который, возможно, сам позвонил в полицию. Завтра выходной день, а в понедельник Алекс с утра опросит домовладельца, соседей, а также найдет фотографа на подъеме на холм и допросит его. Нужно установить личность самоубийцы и ей круг знакомых, после соберемся у меня и все обсудим. Шон внимательно посмотрел на фотографию, затем на труп женщины и на следы, оставленные мужскими грязными туфлями. Я уже сейчас могу сказать, что следы не принадлежат худому и высокому джентльмену на фотографии, сказал Шон, размер не тот. Судя по росту у того, кто сфотографирован с убитой женщиной, размер обуви должен быть как минимум 11,5, а у того, кто наследил, примерно 9, что соответствует мужчине среднего роста. Результаты своих экспертиз представишь в понедельник, осадил его Брюс. Успеешь? Конечно, пообещал Шон и вновь занялся снятием отпечатков. Брюс и Алекс подождали, когда Шон закончит, и все трое покинули квартиру, опечатав ее дверь. Вскоре их Бьюик помчался по мокрому асфальту улиц, оставляя за собой облако водной пыли. Во второй половине понедельника Шон явился к Брюсу с Алексом, чтобы доложить результаты экспертизы по самоубийству на Касл-авеню 86. Его богатый опыт эксперта-криминалиста отдела Сидни позволял ему ошибаться, но официально дело называлось именно так. «Ну, что скажешь, Шон?» Задал риторический вопрос Брюс. «Есть чьи-либо отпечатки в квартире?» «Помимо пальчиков убитой женщины я нашел отпечатки еще одного человека», – информировал Шон. «На альбоме с фотографиями, на кухне, в ванной, и теперь могу с уверенностью сказать, что они вряд ли принадлежат убийце. Наивно полагать, чтобы он не стер бы их перед тем, как покинуть квартиру. Кроме того, я сравнил эти отпечатки с имеющимися в делах по убийствам, совершенным в Сан-Франциско за последний год, никаких совпадений». Отпечатки явно принадлежат мужчине, судя по размерам пальцев. Следы от обуви, как я уже говорил, 9 размера. Что показало вскрытие? Спросил Брюс. Есть интересное. Смерть наступила за 4 часа до нашего прибытия в квартиру, отвечал Шон, пуля от веса, на которой зажат в руке женщины. Но есть интересный момент. На затылке я обнаружил гематому, а это значит, что ее оглушили, прежде чем застрелить. Не могла она получить такую травму при падении головой на подушку после выстрела. Это не самоубийство, Брюс, я уже не сомневаюсь. А что у вас с Алексом? Мы почти до утра проторчали в аэропорту, начал Брюс, опросили кассиров, служащих и выяснили, что худой и высокий мужчина, сфотографированный с убитой, пассажир, прилетевший в Сан-Франциско из Альбукерки 3 днями раньше. Его запомнила кассир, у которой он в тот же день покупал билет на обратный рейс. Улетел в Альбукерке днем до убийства, а самое интересное, что его провожала сама погибшая. Ее личность установлена из показаний домовладельца. Это некто Джейн Титлок, активистка коммунистической партии США, ее Сан-Францисского филиала. Соседи в ту ночь, когда ее убили, не слышали ни выстрела, ни шума борьбы в ее квартире. Говорят, жила скромно, мужчин не водила и являлась пацифисткой. Это еще раз доказывает, что револьвер Вессон не принадлежит ей. Кстати, этот высокий и худой джентльмен с фотографии гостил у нее 2 дня, до отъезда. В последний день его пребывания он поругался с Джейн, это показали соседи. Какие будут версии? Квартира не ограблена, значит, мотив ревность, рассуждал Алекс. Поругались, он ее и грохнул. Но ведь Джейн провожала его в аэропорт, возразил Брюс. Ты сам помнишь, что рассказал нам посадочный контролер. Они целовались до последнего и даже оба прослезились, когда он уходил на посадку в самолет. Значит, вернулся после и убил ее, выпалил Алекс и тут же смолк. Ты сам слышишь, что говоришь, засмеялся Брюс. Скажи еще, что выпрыгнул с парашютом прямо к ней на балкон. «Это я сгоряча брякнул», — оправдывался Алекс. «Убийца оставил следы обуви, значит, торопился очень или был уверен, что по ним невозможно определить конкретного человека. Но зачем он звонил в полицию?» — спросил Брюс. «Причем, пытаясь инсценировать самоубийство Джейн Тэтлок, в конце концов, сам сообщил о совершенном им преступлении. А может, это не он звонил?» — возразил Шон. «Ведь вы не опрашивали по этому вопросу служащих аэропорта». «Опрашивали», — ответил Алекс. «Там имеются телефоны-автоматы, по которым в ту ночь звонило много людей, и определить среди этой массы абонентов невозможно, кто из них именно звонил в полицию». «Какие будут у тебя предложения?» — спросил Брюс. «Нужно искать в первую очередь высокого, худого мужчину с фотографии», — ответил Алекс. «Другой зацепки у нас пока нет. Допросим его, может, он прояснит ситуацию». «Это слишком долго», — протестовал Брюс. «Пока дадим запрос в Альбукерке, пока ответит. Да еще сообщат, что такой господин не проходил по уголовным делам. Нужно идти коротким путем, допросить лидера местного отделения коммунистической партии США, где Тэтлок являлась активисткой. И что нам это даст?» – удивился Шон. «Выясним круг ее знакомств», – ответил Брюс. «Затем отработаем версию политического убийства. Этим, Алекс, ты займешься с завтрашнего дня. Я предлагаю дополнительно дать объявление в местной газете с фотографией Джейн и того длинного худого мына», — не унимался Алекс. «Пусть напечатают, что женщина на фото убита, и полиция ищет людей, знающих эту парочку». «Хорошо», — согласился Брюс. «Завтра по пути зайдешь в редакцию и дашь объявление. И не забудь найти фотографа, работающего на подъеме на холм, и тоже допроси его хорошенько. Меня все время беспокоит показания соседей, которые слышали, как этот худой ругался с Джей утром в день отъезда», — задумчиво произнес Алекс. «Она, вроде бы, на него кричала: ты самоубийца, Роберт. Этим оружием ты уничтожишь все человечество и самого себя». «Чушь какая-то», — протестовал Брюс. «Как можно уничтожить все человечество? Это, во-первых. И еще, они же помирились, и Джейн проводила его на самолет. Длинный и худой тут ни при чем. Поверь моей интуиции». «Но ведь Джейн кричала, что он самоубийца», — не унимался Алекс. «Именно поэтому была инсценировка ее самоубийства. Если индеец произнес слово «осел», то это не означает, что его племя скачет на них верхом», — с иронией заметил Брюс. «Здесь нет никакой связи». Алекс был исполнительным служакой, он занимал должность младшего агента и не претендовал на повышение. О таких людях в отделе говорили: кто не может работать головой, тот должен компенсировать это ногами. Ему нравилось проводить допросы, где нужно точно следовать инструкции и указаниям старшего инспектора. Лишних вопросов, как говорится, Алекс не задавал. Он быстро нашел фотографа, пожилого мужчину лет 50 возрастом, который работал на лестнице, ведущей на вершину холма Телеграф Хилл, и предъявил ему снимок. «Да это моя работа», — согласился тот. «Фото сделано в середине июня прошедшего лета. Вы не заметили ничего необыкновенного в поведении этой парочки?» — спросил Алекс. Худой и высокий мужчина был прилично одет. Вспоминал вслух фотограф: женщина все время смеялась и щебетала без умолку. «Приличная одежда, по-вашему, странность?» — удивился Алекс. «Я же просил вспомнить о чем-то необычном». «Ну, я не знаю», — ответил фотограф, немного подумав. «Считаете ли вы странностью то, что он говорил на немецком языке?» — «С кем говорил?» — не понял Алекс. «С женщиной этой, что с ним была», — ответил фотограф. «А она тоже отвечала ему на немецком языке?» — спросил Алекс. «В этом и была странность», — скороговоркой тараторил фотограф. «Она отвечала ему на английском, вроде бы как понимала, о чем он спрашивает, но отвечала на английском. Да вот еще что, джентльмен попросил меня срочно изготовить фотку к вечеру и щедро оплатил работу, не потребовав сдачи». «На английском языке попросил», — уточнил Алекс, — «или на немецком?» «Я не понимаю немецкого языка», — тараторил фотограф. «Он изложил свою просьбу на немецком, а его женщина перевела ее мне. Вечером они зашли на адрес, который я им дал, и забрали снимок». Большего узнать у фотографа не удалось, и Алекс отправился в редакцию газеты «Сан-Франциско Кроникл», у которой самый высокий тираж. Ее читали не только в Калифорнии, но и во многих соседних с ней штатах. Он продиктовал клерку текст объявления: «В Сан-Франциско на Касл-авеню 86, квартира 34, Произошло убийство Джейн Тытлок. Полиция выплатит вознаграждение тому, кто сообщит важные сведения о человеке, запечатленном рядом с ней на фотографии. Предупредив клерка, чтобы фотография была четкой и, расплатившись с ним, Алекс явился в офис Сан-Францисского отделения Коммунистической партии США. Его лидер Тони Браун принял сыщика в скромно обставленном кабинете. Когда Алекс предъявил удостоверение агента ФБР, он немного растерялся, но быстро взял себя в руки. «Чем обязан?» – спросил Тони. «Вы знакомы с Джейн Тытлок?» – вопросом ответил Алекс. «Я очень хорошо ее знал, жаль, что убили такого человека», – с грустью произнес Браун. «Откуда известно, что ее убили?» – насторожился Алекс. «Об этом уже многие знают», – спокойно ответил Тони. «Она ведь была у нас лучшей. А вам известен круг ее общения?» – спросил Алекс. «Если честно, то я не интересовался ее окружением», – мрачно вымолвил Браун. «Но одну из ее подруг знаю хорошо, это Амелия Тейлор. Проживает в доме номер 59 на той же Касл-авеню. Вам не знаком мужчина рядом с Джейн на этом снимке?» – спросил Алекс, показывая Брауну вторую фотографию, предусмотрительно захваченную с собой. «Как же не знаком?» – удивился Браун. «Это Роберт, ее возлюбленный. Они встречаются уже лет 9. Он хорошо образованный и воспитанный джентльмен. Как его фамилия?» – перебил Брауна Алекс. «К сожалению, я не знаю его фамилии», – отвечал Тони. «А почему они не поженились, если долго встречались?» – спросил Алекс. «Этот Роберт женат», – рассказывал Тони, «но он регулярно приезжал к Джейн, наверное, очень любил ее. Он немец?» – спросил Алекс. «Нет, он американец», – отрицал Браун. «С чего вы взяли, что он немец?» «Мне рассказал один человек, что этот Роберт говорил с Джейн по-немецки», – объяснил Алекс. «Он знает в совершенстве не один немецкий», – сказал Браун. «Насколько мне известно, 3 или 4 языка. Лет 5-7 назад, после смерти отца, Роберт получил большое состояние и регулярно передавал крупные суммы в поддержку нашей партии. Он часто писал статьи на политические темы, печатал их в нашей газете за свой счет и затем оплачивал ее распространение. Как же вы не знаете фамилии тех, кто дает вашей партии деньги?» – удивился Алекс. «Да и подписывал Роберт как-то свои статьи. Мы не ФБР», – с раздражением отвечал Браун, «чтобы интересоваться фамилиями наших спонсоров. Статьи он подписывал одним именем Роберт. А как Джейн относилась к тому, что встречается с женатым мужчиной?» – спросил Алекс. «Это злило ее, она требовала его развода и хотела выйти за него замуж», – ответил Браун. «Как вы считаете, могли Джейн убить по политическим мотивам?» – задал последний вопрос Алекс. «Я думаю, что да», – ответил Браун. «Она в последнее время рассказывала всем при каждом удобном случае, что у нас в США разрабатывают какое-то варварское оружие, которое может уничтожить весь мир. Джейн была пацифисткой и даже выступила однажды по радио, заявив, что президент Рузвельт транжирит деньги налогоплательщиков на новое дорогостоящее оружие. Откуда ей это стало известно?» – удивился Алекс. «Она говорила, что об этом ей рассказывал Роберт», – ответил Браун. «А он откуда знает?» – сомневался Алекс. «Этого я не могу вам сказать», – парировал Браун. «Джейн говорила, что он узнал это по роду своей деятельности. У нее в квартире нашли револьвер Смит Вессон», – проинформировал Алекс. «А вы говорите, что она пацифистка?» «Этого быть не может», – возразил Браун, перебивая Алекса. «Джейн боялась оружия и никогда к нему не прикасалась». «Спасибо за информацию, мистер Браун», – поблагодарил Алекс. «А не подскажите, в какой квартире живет ее подруга Амелия Тейлор?» «К сожалению, номера квартиры я не знаю», – ответил Браун. Алекс взял такси и отправился к Амелии Тейлор на Касл-авеню 59. Ему повезло, он застал женщину дома. Это была немолодая уже блондинка, маленького роста с голубыми глазами, ее оттопыренные уши вызывали улыбку, а ярко накрашенные губы делали похожей на женщину легкого поведения. Она пригласила Алекса в квартиру и после предъявления ей фотографии, злобно сверкнула глазами. «Это Роберт, дьявол его дери», – воскликнула она, – «он убил нашу Джейн». Факты говорят о том, что убийство произошло, когда Роберт уже летел в самолете, – возразил Алекс. «Почему вы так уверены в обратном?» «Я его всегда ненавидела», – отвечала Амелия. «Джейн его любила, а он пудрил ей мозги. Переспит с ней и опять к своей жене уедет». И так продолжалось много лет. Она, Бедняжка ночами не спала, от ее слез, подушка промокала насквозь, а он только обещал, что разведется с женой. «А вы не знаете, как его фамилия?» – спросил Алекс. «Может, вам известно, где он работает?» «Этот тип скрытный», – отвечала Амелия, – «он всегда напускал туман, и даже Джейн не знала, чем он занимается. Его внезапная женитьба произошла, когда они с Джейн уже 2 года встречались. Их любви могли позавидовать Ромео с Джульеттой. Она жить без него не могла, да и он любил до умопомрачения. Они познакомились примерно в 36-м году, когда она изучала психиатрию, а ее отец был профессором английской литературы в Беркли. Джейн была убежденной коммунисткой, и Роберт ради нее стал интересоваться политикой. В Калифорнии встречался с некоторыми видными коммунистами, начал читать книги о советской России и помогать деньгами коммунистической партии США. По крайней мере, они дважды чуть было не поженились и имели все основания считать себя помолвленными. Но в 1939 году, после того как свадьба неоднократно назначалась и затем снова откладывалась, Роберт неожиданно увлекся какой-то брюнеткой, родственницей фашистского генерала Киттеля. Она до 14 лет жила в Германии, только что вступила во второй брак с англичанином, доктором медицины, по имени Гаррисон. Джейн рассказывала мне, как Роберт объяснял ей, что воспылал к этой немке страстной любовью. Она развелась с Гаррисоном, а уже в ноябре 40-го года они поженились, не обращая внимания на вызванный этим скандал среди друзей и родственников, брошенных ими партнеров. Его жена тоже была коммунисткой и имела огромное влияние на Роберта. В августе супруги купили дом, и в этом же году родился их первый сын, Питер. «Меня вообще-то не интересует личная жизнь», – с трудом вклинился в рассказ Амелии Алекс. «Я хотел бы узнать фамилию Роберта и место работы. Я же сказала тебе», – грубо возмущалась Амелия, – «что этот Роберт умел напустить туман. Чего непонятного? Джейн не знала, чем он занимается. Ну, а его фамилию Джейн знала», – рассердился Алекс, «или просто кувыркалась с ним, не спрашивая фамилии. Может и знала, но мне она никогда не говорила об этом», – обиделась Амелия, – «да я и не интересовалась фамилией этого ублюдка Лавеласа». Алекс понял, что полезной информации от Амелии не получит и завершил беседу, поблагодарив ее за рассказ. Вечером он сделал доклад Брюсу о проделанной работе. Тот выслушал помощника и выразил свое неудовлетворение тем, что Алексу не удалось получить каких-либо важных сведений. Но вскоре события стали разворачиваться с непонятными для Брюса загадками. Спустя день после того, как объявление в газете, поданное Алексом, было опубликовано, к нему в кабинет явился таксист, который сообщил эти важные для дела сведения. Его завали Грег, и он стал очевидцем, как следом за Джейн, которую он привез из аэропорта, в подъезд ее дома вошел невысокого роста мужчина. Он вылез из автомобиля, припаркованного у другого подъезда, и, не обращая внимания на такси Грега, проследовал за Джейн. Странно было видеть его в темных солнцезащитных очках в ночную пору сезона дождей, сообщил таксист. Мне показалось это подозрительным, и я дождался, когда тот выйдет из подъезда. Несколько минут спустя этот тип выскочил из подъезда и быстро направился к автомобилю, который ждал его у соседнего подъезда, и тут же уехал. «Какая марка автомобиля, на котором он уехал?» – спросил Брюс. «Это был роскошный 8-цилиндровый Эбек Детроут, сэр», – ответил Грег. «А ты ничего не слышал?» – спросил Брюс. «Может быть, выстрел или что-то похожее на хлопок?» «Был сильный ветер, сэр», – отвечал Грег. «Я находился с подветренной стороны, может и был выстрел, но я не мог его слышать, находясь в своем автомобиле с закрытыми стеклами». Теперь Брюс понимал, что этот невысокого роста мужчина и был, скорее всего, убийцей Джейн. Оставался неизвестен мотив этого преступления, а темные очки, длинный плащ и 8-цилиндровый автомобиль Эбек Детроут наводили на мысль, что этот тип являлся всего лишь исполнителем, наемником-киллером. Интуиция подсказывала Брюсу, что за убийством Джейн стоял могущественный и глубоко законспирированный заказчик. В подтверждение его чутью, вечером того же дня ему позвонил руководитель отдела СИД регионального офиса ФБР в Сакраменто Дарин Бейкер. Он потребовал закрыть дело по убийству Джейн Тытлок. «Я не могу этого сделать, сэр», – возразил Брюс. «Не допрошен подозреваемый в убийстве, и его предстоит еще найти». «Не было никакого убийства, Брюс», – воскликнул Бейкер. «Эта дама покончила с собой во время депрессии, наблюдавшийся в последние годы у этой коммунистки. «Не нужно никого искать, у тебя есть все, чтобы закрыть это дело». «Но, сэр», — пытался возразить Брюс, — «мы с тобой знакомы много лет», — прервал его Бейкер, — «я всегда прикрывал твою задницу, как ты помнишь. Тебя бы могли вышвырнуть из ФБР, но благодаря мне всего лишь перевели в Сан-Франциско. Будет лучше для тебя, если ты сейчас прислушаешься ко мне и закроешь это дело. Ты понял, Брюс?» «Понял, сэр», — ответил Брюс. «Теперь я понимаю, кто маячит за этим убийством. Лучше будет, если ты не узнаешь об этом», — предостерег его Бейкер. «Представь, что с такой просьбой ко мне обратился сам директор ФБР». Брюс закрыл дело и передал его на утверждение окружному прокурору, но спустя несколько дней после разговора с Бейкером, в кабинет явился сам Роберт. Брюс сразу узнал его, это был тот самый высокий худой мужчина, обнимающий Джейн на фотографии. Брюс даже оторопел, увидев воочию того, кто напускал тумана. Тот спокойно пригласил Брюса пообедать в одном из ресторанов. Явно, что Роберт интересовался самоубийством Джейн Тэтлок и хотел тет-а-тет переговорить об этом с Брюсом за обедом, чтобы меньше кто слышал их разговор. «Я Роберт Оппенгеймер», — представился худой, когда официант исполнил их заказ. «Очень приятно», — отозвался Брюс. «Чем могу служить?» «Я знаю, что вы вели дело по убийству Джейн Тэтлок», — начал Роберт, «и без зазрения совести опубликовали личную фотографию. В рамках расследования тяжких преступлений я имею на это право, сэр», — перебил его Брюс. «Я не о вашем праве хочу спросить», — спокойно сказал Оппенгеймер. «Меня интересует, почему вы закрыли это дело, как самоубийство. Я не обязан перед вами отчитываться, сэр», — возмутился Брюс, — «да и не имею права разглашать материалы дела. Если вы хотите оспорить какие-то факты, то пусть ваш адвокат затребует его и подаст иск в суд». «Очень плохо, что вы у нас такой правовик», — угрюмо пошутил Роберт. «Я хорошо заплачу, если вы мне расскажете, что произошло в квартире Джейн. Вы, наверное, уже знаете, что она была дорога мне, я люблю ее, вернее любил. Вы предлагаете мне взятку», — удивился Брюс. «Как это могло вам прийти в голову? Вы оскорбляете меня, сэр, и сами совершаете преступление, предлагая мне взятку. Я понял, что разговора у нас с вами не получится», — сожалел Роберт, поднимаясь из-за столика и бросая перед своей тарелкой 100-долларовую купюру. «Это официанту расчет за обед». Он поднялся и покинул ресторан, удивляя Брюса своей щедростью и неудавшейся, незаконной попыткой узнать материалы уголовного дела. Оппенгеймер сам не подозревал, что находится под непрерывным наблюдением агентов военной контрразведки. Они следили за ним, но не могли слышать, о чем он беседовал с Брюсом. Сам факт встречи тет-а-тет стал приговором для всех, кто был в курсе расследования убийства Джейн Тэтлок. Согласившись на разговор с Робертом, Брюс не подозревал, что превратился в самоубийцу. Обладание такой информацией оказалось смертельно опасным для жизни. Бьюик, в котором он выехал на очередное расследование с напарником Алексом Элдриджем и криминалистом Шоном Эвансом, протаранил грузовик несколько дней спустя. Все, кто находился в нем, включая шофера, погибли при столкновении, и тайна убийства любовницы Оппенгеймера ушла в небытие вместе с ними. Роберт вошел в салон Даглас 603, совершавшего рейс Сан-Франциско, Альбукерке и, заняв свое место, указанное в билете, не сразу обратил внимание на мужчину, сидящего сзади у противоположного борта. Тот осторожно бросал на Роберта пристальные взгляды и старался не привлекать к себе внимания. Самолет вмещал около 30 пассажиров и имел туалет в задней части салона, что позволяло с легкостью перенести полет до Альбукерке, находившегося от Сан-Франциско на расстоянии 1000 миль. Крейсерская скорость в 300 километрах, час с высотой полета 7000 метров позволяла Дугласу преодолеть этот путь за 5 часов. Роберт был заядлым курильщиком и попросил молодого стюарда принести ему пепельницу.